ходит по кругу, черный хвост на снегу. Странные чертят фигуры, смысла я не пойму. Глаз не ресница попала, часто моргаю я. Тонким пинцетом достала, внутри отдала, внутри отдала. Ярко-малиновый, синий-зеленый, стальной. Краски на полу. Красный, оранжевый, розовый и золотой. Пластиковый стук. Пусть остается следы, меня ты сможешь найти. Краски исчезнут вдруг.